Наконец Григорий не выдержал. «Чё молчишь?» — резко спросил он. «Ты из-за чего ездил? Свидетелем был? Молчанку играл?» «Ну, брат, и номер же ты выкинул». «А он не выкинул?» «Положим, и он не прав. Тон, каким он с нами разговаривал, прямо-таки возмутителен». «Да разве ж он с нами разговаривал? Он с самого начала заорал, как, скажи ему, шило в зад воткнули. Однако и ты хорош. Неповиновение старшему по чину в боевой обстановке. Это, брат, ничего не это. Вот жалко, что не намахнулся он на меня. Я бы его подтянул клинком через лоб, аж на черепок бы его хрустнул. Тебе и без этого добра не ждать, с неудовольствием сказал Копылов и перевел коня на шаг. По всему видно, что теперь они начнут дисциплину подтягивать, держись. Лошади их пофырковые, отгоняя хвостами оводов, шли рядом. Григорий насмешливо оглядел Копылова, спросил: «Ты из-за чего наряжался-то? Думал, небось, что тебя чаем угощать будут, к столу под белые руки поведут. Побрился, френч вычистил, сапоги наяснил. Я видал, как ты утирку слюнявил, да пятнышки на коленях счищал. Оставь, пожалуйста», — защищался Копылов. «Зря пропали твои труды», — издевался Григорий. «Не токмо чего, но и к ручке тебя не подпустил. С тобой и не этого можно было ожидать», — скороговоркой пробормотал Копылов и, сощурив глаза, изумленно радостно воскликнул: «Смотри, это не наши, союзники». Навстречу им по узкому проулку шестерная упряжка мулов везла английское орудие. Сбоку на рыжей куцехвостой лошади ехал англичанин-офицер. Ездовой переднего выноса тоже был в английской форме, но с русской офицерской кокардой на околыше фуражки и с погонами поручика. Не доезжая нескольких саженей до Григория, офицер приложил два пальца к козырьку своего пробкового шлема, движением головы попросил посторониться. Проулок был так узок, что разминуться можно было, только поставив верховых лошадей вплотную к каменной огороже. На щеках Григория заиграли желваки. Стиснув зубы, он ехал прямо на офицера. Тот удивленно поднял брови, чуть посторонился. Они с трудом разъехались, и то лишь тогда, когда англичанин положил правую ногу, туго обтянутой крагой, на лоснящийся, гладко вычищенный круп своей породистой кобылицы. Один из артиллерийской прислуги, русский офицер, судя по внешности, злобно оглядел Григорий. «Кажется, вы могли бы посторониться? Неужто здесь надо оказывать свое невежество?» «Ты проезжай да молчи, а то я тебе посторонюсь», — полголоса посоветовал Григорий. Офицер приподнялся на передке, обернулся назад, крикнул: «Господа, задержите этого наглеца!» Григорий, выразительно помахивая плетью, шагом пробирался по проулку. Усталые, пропыленные артиллеристы, сплошь безусые молодые офицерики, озирали его недружелюбными взглядами, но никто не попытался задержать. Шестиорудийная батарея скрылась за поворотом, и Копылов, покусывая губы, подъехал к Григорию вплотную. «Дуришь, Григорий Пантелеевич? Как мальчишка ведешь себя?» «Ты что, ко мне воспитателем приставлен?» – огрызнулся Григорий. «Мне понятно, что ты озлился на Фицхалаурова», – пожимая плечами, говорил Копылов. «Но при чем тут этот англичанин? Или тебе его шлем не понравился?» «Мне он тут, под усть медведицы, что-то не понравился. Ему бы его в другом месте носить. Две собаки грызутся, третья не мешайся, знаешь?» «Ага, ты, оказывается, против иностранного вмешательства. Но, по-моему, когда за горло берут, рад будешь любой помощи». «Ну ты и радуйся. А я бы им на нашу землю и ногой ступить не дозволил». Григорий долго ехал молча, мучительно раздумывая, потом сказал, и в голосе его зазвучала нескрываемая досада: «Вот вы, ученые люди, всегда так. Скидок наделаете, как зайца на снегу. Я, брат, чую, что тут ты неправильно гутаришь, а вот припереть тебя не умею. Давай бросим об этом, не путляй меня, я и без тебя запутанный. Копылов обиженно умолк, и больше до самой квартиры они не разговаривали.